Глава 28. Хоторн, Калифорния. Как я мог забыть об этом? Как я мог упустить из виду такой важный элемент, который будет всегда влиять на работу спутников? Это было так глупо, что мне просто хотелось провалиться сквозь землю. Самое интересное, мне было прекрасно известно об этом. Именно отец совместно с русскими физиками и математиками смог найти способ отслеживания объектов крупнее 5 сантиметров на орбите. Это позволило дополнительно защитить спутники от мелких летящих объектов. Если, конечно, они не летят с огромной скоростью. Когда сантиметровый кусочек обшивки другого аппарата прошьет насквозь стальной лист и повредит все внутренности объекта. Раньше я не позволял себе допускать таких ошибок. Но, видимо, в последнее время мое внимание было рассеяно. Теперь, беря во внимание проблему космического мусора, который находится на высоте, где будут сосредоточены спутники, у меня должно получиться усовершенствовать аппарат. Мне надо подумать и провести все необходимые расчеты. Сделать модели размещения спутников на разной высоте, чтобы понять, как это должно будет выглядеть. Через 2 дня я предоставлю окончательные данные, мистер Нолан. Марк, прошу. Для тебя я Рик. Я хочу быть тебе другом, а не строгим начальником, который требует чего-то невозможного. Ты и так хорошо поработал, даже лучше, чем я ожидал. Поэтому прошу, не спеши. Мы не можем допустить еще одной крупной ошибки, которая откатит весь замысел в самое начало. Такого просто не должно быть. Ты понимаешь? Да. Такого больше не будет. Я обещаю. И через 2 дня вы все сами поймете. Впервые за этот долгий день у меня на лице появилась улыбка. В моей голове уже крутились необходимые изменения. Мне не терпелось вернуться к работе. У тебя неделя. Хорошо, все продумай. И это должен быть окончательный вариант проекта, поскольку через 1/2 года я планирую открыть завод, который начнет производство спутников. Строительство уже идет. Иногда я не понимал Рика Нолана. Вот как и сейчас. Как можно строить завод, если ничего еще нет? И может и не быть. Есть сотни факторов, которые могут сорвать весь проект. Все то, что идеально в теории, на практике может оказаться полным неработающим дерьмом. Но мистер Нолан никогда не отступал от задуманного. И в меня он верил больше, чем я сам верил в себя. Так что будь готов в скором времени перебираться на новое место работы. Извини, но дела не ждут. Мы быстро и как-то скомканно попрощались. Я вернулся на рабочее место. В ангаре никого не было, хотя рабочее время еще не закончилось. И хоть сам мистер Нолан отпустил всех, я знал, что ребята из нашей команды предпочитают работать, не жалея сил. Халтурщиков компания Conquest X никогда не держала в своем штате. Мне хотелось немедленно переделать весь проект. Но стоило взглянуть на чертежи, как мысленно я вернулся к Саре. На самом деле я ей нравился. Или это был способ узнать больше о том, что я делаю? Разве она за это время говорила о себе? Нет. Сара предпочитала слушать меня. Мои мысли о работе. А стоило заговорить о детстве, как она находила способы отвлечь меня, пока я снова не переключался на текущий проект. Думай, Марк, сколько ты успел ей выложить? И действительно ли она стала источником утечки? Ошибаюсь я? Или все же я прав?